«Спасибо, дамы», — кивнул я и, уже по-современному, добавил: «Хорошего дня вам». Почему так сказал, сам не понял. Чуток покоробило даже, чужое это для меня выражение. «Гляди-ка, вежливый какой», — заохали бабульки почти хором. «Прямо не полицай, а продавец из Эльдорады». Мы отошли от беседки и вернулись к машине. Грач бросил на меня взгляд, в котором уже блеснула та самая, знакомая с 90-х, озорная искра, запахла авантюрой. «Ну и что делать будем?» С нарочитым безразличием протянул он, но глаза у него все поблескивали. «Вскрывать хату, не стал я юлить, ночью. Подойдем тихо, аккуратно, отожмем дверь Фомкой, обыщем. Фомка, хе-хе, а между прочим, перед тобой один из лучших медвежатников. Бывших, конечно, но сам знаешь, руки помнит. А отмычки, инструменты, или что там у тебя, остались, или теперь только свечи да мантры? А как же?» — усмехнулся он. Наклонился, открыл бардачок, достал с виду обычную автомобильную аптечку. Пластиковый бокс с красным крестом. Щелк, крышка открылась. Внутри аккуратно разложены крючочки, кривой пинцет, какие-то хитрые загогулины с плоским стержнем. Отмычки разных сортов, в общем, всегда с собой, — гордо сказал грач, будто показывал грамоту за особые заслуги. «Вдруг пригодится. Промышляешь?» — неодобрительно вскинул я бровь. «Все-таки я мент, а не разбойник. В завязке, сам знаешь», — развел руками грач. «Но привычка, вторая натура. Эти же инструменты, как мои вторые руки. Как-то спокойнее с ними. Пошли», — скомандовал я. Мы не стали ждать, незаметно для бабулек проскочили в подъезд, нашли нужную квартиру с обшарпанной железной дверью. Грач с видом знатока осмотрел замок. «Да тут механизм аблый, как два круга об асфальт. Сейчас», — поковырялся, повозился. Щелк, щелк, готово, — улыбнулся он, распахивая дверь. «Помнит руки, помнит». Мы вошли. «Тише», — прошептал я, прикрыв дверь, и тут же взглядом уперся в беспорядок. Не просто бардак, а все буквально вверх дном. «Твою мать, это что?» – удивился грач, пряча отмычки в карман. «Будто обыск проводили, да еще очень топорно и наспех», – отозвался я, как вдруг на кухне что-то брякнуло. «Громко, там кто-то есть», – крикнул грач, а я уже рванул на кухню, выдергивая пистолет из-под рубахи. Глава 7. Я влетел на кухню, готовый ко всему, но тесное помещение встретило меня пустотой. Окно распахнуто настежь, легкая тюлевая занавеска колышется от сквозняка, словно подрагивает от страха. Пахнуло пыльной жарой и листвой. Первым делом я бросился к окну. У стены стоял стол, облупленный, с затертой клеенкой в ромашку, на ней отпечатался грязный след. Нечеткий и смазанный, рисунок подошвы больше похож на мужской кроссовок. И шаг был быстрый, торопливый, след прямо вмазался в край стола, как будто немного проскальзывая, высунулся наружу. Второй этаж, но прямо у стены, впритык, рос старый вяз, ствол мощный, корявый, ветви густые, и одна из них, самая близкая к окну, со свежесломанным сучком. «Через окно ушел», — крикнул я, обернувшись через плечо. Грач не растерялся, сорвался с места и понесся на выход. Я не стал ждать, вскочил на подоконник, нога скользнула по краю, но удержался, перешагнул через раму, перенес вес на ветку, которая прогнулась подо мной, но выдержала, перебрался к стволу, соскользнул вниз и приземлился на землю с приглушенным стуком подошв. Осмотрелся. Позади дом, впереди ряды гаражей. Слева редкие кусты, справа пустырь. Тишина. Только воробьи встрепенулись в песке. Куда, блин, он подевался? На удачу рванул вправо, петляя между гаражами. Пусто. Оббежал по дуге налево. Никого. Ищи ветра в поле. Ушел, гад. Чисто. И быстро. Шустрая сволочь. Сжал челюсти, оглянулся еще раз. Выдохнул сквозь зубы. «Ну что?» — подбежал запыхавшийся грач, хватая ртом воздух. Лоб мокрый, рубаха к животу прилипла, но глаза горят. «Свинтил наш гость», — я махнул пистолетом, убирая его обратно под рубаху. «Через окно ушел, как кошка, мать его. Кто это был?» — насторожился он. «Тот, кто знал, что мы появимся. Причем знал заранее. И пришел первым». «Да как он мог узнать?» Грач щурился, словно от солнца, но это он, скорее, мысли лихорадочно в голове перебирал. С 90-х Егоров никому не был нужен, ни слуху, ни духу. А тут, только я тебе рассказал, и сразу такие дела. Ты кому-то еще говорил? Тут и думать не нужно было, — я ответил сразу. «Нет», — покачал я головой, — «только просил Шульгина по базе пробить, без подробностей. Просто имя, год, чтобы по базе дернул. без объяснений. Это твой Шульгин. Грач фыркнул. Вря, говоришь, мажористы. Ну, знаешь, типаж-то не ментовской, но мозги, вроде, есть немного. Не без косяков, конечно, парень, но и не полный балбес. Если б Николаша не дурил, у нас давно бы с ним работа наладилась, конечно. Ага, вот он нас и сдал. Руслан погладил подбородок, на котором опять начинала пробиваться седеющая щетина. По глупости, может, а может и нет. Возможно, согласился я, пока не будем разбрасываться обвинениями. Сейчас важно другое, вернемся в квартиру. Может, мы спугнули его до того, как он успел найти, что искал. Думаешь, не успел, спешил, нервничал. Видал, как все в квартире перерыто. Значит, не все у него по плану пошло. Ну, тогда пошли. Мы вместе вернулись в квартиру. Обошли дом по периметру, краем глаза отметили, что бабульки все еще сидели в грибке, увлеченно продолжая свою бесконечную беседу. Но нас не увидели, удалось снова проскользнуть в подъезд незамеченными. Дом, судя по всему, еще с послевоенного фонда, бывший барак с печным отоплением. И выглядел он так, будто время тут остановилось еще с лихих 90-х. Квартира, куда мы зашли, тоже говорила о многом. Здесь жила одинокая женщина, это чувствовалось во всем даже теперь, когда все было снято с мест. Разбросано, затоптано, пахло прошлым, чем-то нафталиновым, полынным. Простенки обиты выцветшими коврами, в углу серела кирпичная печка, облупленная и давно не топленная. Мы начали шмонать квартиру по всем углам, тихо, методично. Грач шуровал в старом серванте, аккуратно перетряхивал книги и посуду, поднимал фанерные дощечки внизу, иногда там действительно прятали заначки. Я полез в платяной шкаф, где висели аккуратно развешанные старомодные платья и халат. Внутри на полке лежала коробка из-под обуви. В ней куча писем, старых открыток и записей. Пожелтевшие страницы, девичьи каллиграфически выведенные строчки, какие-то квитки и журнальные вырезки. На кухне застывший уголок быта. Эмалированные кастрюли, баночка с солью, пустая хлебница и старый алюминиевый ковшик. Над плитой образок в деревянной рамке и маленькая тряпичная кукла, привязанная к гвоздю. Я почти потерял надежду что-то найти, неужели залетный визитер все же нашел, что хотел, но заглянув в комод, наткнулся на охапку старых журналов, за рулем, годов этак с 85 по 97, и стал перетряхивать потускневшие страницы, и вот между ними нашел листок, аккуратно сложенный вчетверо, развернул, я, такой-то, ага, фрагмент расписки в получении денежных средств. За что, я сразу уловил суть, сам такие брал раньше по службе у своих информаторов. Вознаграждение осведомителю, ни фамилии, ни конкретных данных на обрывке не видно, только подпись, росчерк, который можно прочесть как Егоров, и дата, 22 сентября 1997 года. Я на секунду застыл, держа бумажку двумя пальцами, как ценнейший вещдок. Опа, интересно, девки скачут, вот оно. Проговорил я и переглянулся с грачом. Кажется, Егоров в те годы был не просто уркой, он был осведомителем. Что там? Грач наклонился, заглядывая через плечо. Бумажка это означает, что наш Егоров был, так сказать, негласным помощником. Работал на опера из заводского офт. Стукач, значит, по старой привычке грач презрительно нахмурился. Типа того, только не просто шавка, а осведомитель, занесенный в реестр. Так сказать, смотри, сентябрь 97-го, указал я пальцем, а ведь это ровно перед той самой мясорубкой, в которой Лютого убрали. ХМ, грач почесал висок, так он, выходит, не просто шестерка валета, он мог собирать на него компромат, так, возможно, работал негласно, копал, а потом всплыло что-то серьезное, а на кого работал, кто его куратор, вот это бы знать, я покачал головой, документ разорванный, половины страницы нет, ни имени, ни должности не указано. Придется рыться в архивах, если еще что-то сохранилось. Хотя вряд ли, агентурные дела долго не живут. Особенно если кто-то постарался подчистить. Грач задумался, взгляд его стал сосредоточенным. Так вот откуда у него могли быть доказательства по убийству Лютого, сказал он, не отрывая взгляда от бумаги. Если действительно собирал на валета компромат, мог многое нарыть, и вопрос теперь, что он успел передать, кому, и где все это сейчас, да, воодушевился Руся, и кто был сегодня в хате, я кивнул в сторону окна, где еще шевелилась занавеска от недавнего сквозняка, не просто так там оказался, сказал я, пришел что-то забрать, или уничтожить, «Ладно, все равно все ниточки пока к мажору ведут», — нахмурился грач. «Его крутить надо, без вариантов». Он ждал моего ответа, и я посмотрел прямо на него. «Согласен», — подтвердил я. «Коля, я шагнул в кабинет Кобры. Ну как ты тут без меня? Раскрываешь?» «Привет, Макс». Мажор сидел у компа, а теперь встал, протянул руку. Уж слишком дружелюбно. Раньше за ним такого не замечал. «Чего делаешь?» Обошел стол, заглянул в монитор. На экране был открыт документ в стандартном редакторе, докладная записка, дежурный текст, ничего необычного. «Фух, задолбался, бюрократией занимаюсь», — пожал он плечами. «А что?» «Да так, ты мне Егорова пробивал по базе, есть вопрос». «Никому об этом не говорил?» «Нет, конечно», — удивленно округлил тот глаза. «Сам же знаешь, я инструкцию нарушил, к левому номеру дела запрос привязал, чтобы не подкопались. Все по-тихому, кому я буду о таком трындеть? А чего случилось-то?» «Нехорошо случилось», — я не сводил с него взгляда, всматривался в лицо, в брови, в уголки губ, ловил интонации, отслеживал микрореакции. «Нет, не похоже, что врет. Или он актер уровня Машкова, или и правда не при делах. Кто-то к Егорову наведался раньше меня». «Блин, Макс», — откинулся он в кресле, — «отвечаю по чесноку, никому не рассказывал, только в базу заходил, все сам. А что на адресе том?» Я помолчал, не хотелось выкладывать все сразу, но и играть в молчанку смысла не было, вдруг действительно ни при чем. «Квартира пуста, хозяйка умерла, но кто-то там уже порылся до меня, неаккуратно, спешно, будто искали что-то конкретное». Шульгин застыл, нахмурился. «Думаешь, слив был?» «Думаю, что совпадений не бывает, Коля, особенно в нашей работе. А искали-то что?» Я пожал плечами. «Понятия не имею, но, кроме нас с тобой, про Егорова никто не знал, про грача я умолчал, ему я доверял полностью, он адреса не знал, ехал со мной вслепую, и вообще, это ведь он меня на Егорова и вывел. Макс, ну ты даешь, не гони волну, сам подумай, если бы я мутил какую-то хрень, нафига бы я тебе вообще адрес распечатывал? Вот и думаю», — кивнул я, не подтверждая и не опровергая то, что подозревал его в крысетничестве. «А кто еще мог вынюхать? Ну, теоретически», — он потянулся к мышке, — «все запросы фиксируются, можно отследить, сейчас покажу». Он свернул Word и щелкнул на значок ведомственной базы. Через пару секунд на экране всплыло окно запросов. «О, бля», — выдохнул Шульгин и напрягся. «Что?» Я склонился ближе к монитору. «Смотри сам», — он ткнул пальцем в строку, — «вот кто-то входил в базу, вчерашняя дата, время, поздний вечер. Видишь, это с моего компа. Но, Макс, я уже дома был. Кто-то прошерстил комп». «Кто?» Он мотнул головой, пощелкал мышкой и развел руками. «Оксана Геннадьевна, под ее логином». «Чего, будь?» Я не сразу поверил. «Она же в медсанчасти. Ну вот же, черным по белому, вход выполнен. Ее учетка, ее пароль. То есть», — медленно проговорил я, — «не она, а кто-то, у кого есть доступ. Зашел в систему, увидел, кого ты пробивал. Так, ну да, интересно». Я потер подбородок, почувствовал, как на виске начал пульсировать сосуд. «Девки, значит, пляшут. Макс, я никому ни слова. И кабинет, сам понимаешь, всегда закрываю, когда ухожу. Ключи у меня». Я окинул его взглядом, будто прямо сейчас мог отмотать его действия назад. «Так ли этот вальяжный мажор был аккуратен, а ключ сдавал в дежурку?» — допытывался я. «Или с собой носил?» «Сдавал», — кивнул Коля. «И опечатывал дверь, все как положено, вот этой личной печатью». Он достал связку ключей и показал небольшой металлический кругляш, размером с пятак, с рельефным номером. «Таким делают оттиск на пластилине, когда закрывают сейфы и режимные кабинеты. И когда пришел утром, дверь была опечатана». «Ну да, пломба стояла. А теоретически», — медленно проговорил я, — «зайти под чужим логином можно с любого компа?» «Ну», — замялся Шульгин, — «наверное, да. Если знаешь пароль, можешь сесть где угодно. Только палиться неохота, потому, скорее всего, заходили с этого компа. Тут вся история чисто выглядит. Плюс, если зайдешь с другого, можно вычислить по IP или внутренней сети. Я не спец, конечно, но думаю, старались следов не оставить». Мысли летали на бешеной скорости. «А оттиск ты сверял? Своей печати? На двери утром. Да кто их всерьез проверяет?» — развел он руками. «Там в пластилине еле-еле отпечатывается. Мне всегда казалось, что это для галочки. Ну, требуют, ставлю. Главное же, чтобы было. Херово дело», — пробормотал я, поджав губы. В кабинете, выходит, могли копаться ночью. Никому ни слова, понял, глянул я строго. Ни в курилке, ни в дежурке. Пока не разберусь, молчи, лады. Коля закивал, видно было, сам не свой. Допуск к базам, дело серьезное. Я уже взялся за ручку двери, когда он задал вопрос. «Макс, а что ты вообще у Егорова искал-то?» «Знал бы», я многозначительно хмыкнул. «Быстрее бы нашел». И, не оборачиваясь, вышел из кабинета. «Пока», донеслось мне в спину, слабо, почти вполголоса. Я спустился в дежурку. Там, как водится, нес службу бессменный Лицкий, Фомич. Казалось, он вообще не уходит с поста, так и живет здесь, питается сводками, ориентировками и телефонными звонками, будто какой-то дракон в будке-пещере. Лето, время отпусков, народ разбегается, а этот все здесь, неубиваемый. «Привет, Максим», поднял глаза от бумаг дежурный. «Слыхал, ты на больничном, молодой еще, а уже болезный. Вот пошла молодежь, я вон, 30 лет тут, и ни одного бюллетеня, не бреши». «Привет, Фомич», хмыкнул я. «А кто сказал, что я не работаю?» Да замполит ворчал, махнул рукой Лицкий, явно раздраженный. «Зуев наш, вчера был ответственным от руководства, ну и мозги мне выжрал дочисто. Все приставал. А расскажите, товарищ дежурный, статью применения табельного оружия, вплоть до запятых. А мне-то что до этих запятых? Я тут за стеклом сижу 30 лет, пистолет, как элемент формы. Раз в две недели в тир на стрельбы, да после, почистить». Он с досадой ткнул пальцем в журнал на столе. «Вот, поставил мне замечание, написал, не владеет нормативной базой, не знает ведомственные приказы, регламентирующие служебную деятельность, как будто я тут в бирюльке играю, чтоб ему звездочкой подавиться». Вот накипело у человека. «Не бери в голову, Фомич», усмехнулся я. «Сам знаешь, он у нас по части уставов и строевых, ему бы всех в колонну по два, и шагом марш, во-во», подхватил Лицкий. «Вот посидел бы здесь, реальной работой занялся, на звонки бы поотвечал. Жизнь, боль», усмехнулся я, опираясь на край стола. «Слушай, Фомич, а ключики от кабинета Фугра у тебя где хранятся, а где ж им еще быть?» Кивнул Лицкий на угрюмый металлический шкаф в углу. «Вон в том гробу, ты ж знаешь, шкаф действительно был не ахти какой, жестянка, не сейф, так, видимость, такой же хлипкий, как прежняя жизнь Максима, формально, вроде, есть, а толку мало. Запираешь, надеюсь?» Прищурился я, глядя пристально. «Ох, Макс», замахал руками Лицкий, «ты что, тоже тут с проверкой пришел? У меня и без того башка гудит, то один с вопросами припрется, то второй из главка умничать лезет. Теперь еще ты на меня жалобу собрался катать?» Он фыркнул, развел руками и вдруг посерьезнел. «Да оставьте вы меня все в покое. Мне бы дачку обновить да мотор лодочный взять, пятнашку хочу, японческую, а не эти ваши китайские ханкой. И все, с Богом на пенсию уйду. По-человечески. Эк тебя понесло, Фомич», усмехнулся я. «Работай хоть 100 лет, я-то только за. Из старой гвардии тут вас немного осталось, только ты да морда. Из какой такой гвардии?» Подозрительно прищурился он. «Ну, из наставников», развел я руками. «Тех, кто школу ментовскую еще советскую проходил. У наставников эпохи СССР. А-а, ну это да», кивнул Лицкий, почесав щеку и вспоминая былое. «Я тогда сразу в дежурку попал, повезло. Хотя Малютин в розыск звал, был у нас такой старший опер. Убили тогда мужика, говорил мне. Ты, Фомич, талант сыскаря на жопе просиживаешь. А я все одно в Угра не пошел, но не жалею. Сижу вот до сих пор, а Лютый сам видишь, нет его. Эх, вот это был мужик. Сейчас таких уже не делают». Повисла пауза. Каждый думал о своем. Тишину разорвал звонок. «Дежурная часть, Лицкий», привычно пробурчал Фомич, взял трубку. «Что, сноха отключила холодную воду и забрала с собой краник?» «Да, конечно, сейчас сориентирую все наряды. Я говорю, найдем ваш краник, ожидайте, дзинь». Он с раздражением шлепнул трубку обратно на аппарат, крякнул. «И вот такая дребедень целый день, то олень позвонит, то тюлень», ворчал он. «А вчера одна просила у мужа кровь отобрать, образец на ДНК. Представляешь, мол, не дается, гад, ха-ха, что за народ пошел, дурной, как мухомор на болоте, яркий, броский, да весь ядовитый. Слушай, Фомич», сказал я, стараясь быть как можно дружелюбнее, «давай камеры глянем, а?» Кивнул на металлический шкафчик с ключами. «Был ли кто в кабинетах Угра, интересно просто?» Тот запыхтел еще громче. «А тебе-то зачем, Максимка, ты ж у нас штабист, и вообще, на больничном вроде, лечиться надо, чай с медом пить, не хочу геморрой насиживать, отмахнулся я, сам знаешь, мента ноги кормит. Я специально ввернул одну из тех фраз, что говорил в прошлой жизни. Лицкий слышал ее не раз, еще когда усы черные носил, а живот был меньше. Майор замер, как будто в голосе улавливал что-то знакомое, прищурился, будто вспоминал, потом медленно кивнул. Ты сейчас напомнил мне одного. Ну так что, видосглянем? Переспросил я. А глянуть-то и нечего. Развел руками Лицкий так широко, будто с рыбалки приехал и хвастался уловом. Не пишет у нас видео. Камеры работают, картинку показывают, но в память не сохраняют. Как это, не пишет? Хмыкнул я, тыкая в монитор, где в режиме реального времени отображались и я, и Лицкий, и этот самый шкафчик. Я ж говорю, картинка есть, а запись не идет. Понизил голос дежурный. У нас все через задницу. Контракт с сервисниками не продлили, тендер профукали, бюрократы чертовы. Обосрались, как всегда, и теперь перебои в техническом обслуживании. Неделю уже не пишут. Завтра, вроде как, приедут, чинить будут. Но чинить и починить, тоже вещи разные. А мне пофиг это, пущай у начальства голова болит. Мне так даже лучше, не фиг снимать, как я пукаю. Понял, кивнул я, нахмурившись. «Ладно, бывай, Фомич, и мотор ты себе все-таки купи, а? Хватит уже вихря мучить, давно ведь мечтаешь, давно», – тяжело вздохнул он и даже не удивился, откуда я знаю. А ведь тянул он эту песню про лодочный движок каналевый еще с 90-х, все ныл, как вихрь ревет и глохнет, и что нормальную технику давно пора взять. «Ну что, как карты твои, отдохнули?» Валет сидел в комнате гадалки, вдыхая запах непонятных благовоний, что источала аромалампа. «Герман Сильвестрович», — проговорила Аля, — «ирония здесь неуместна. Я работаю на совесть, и это не какой-то спектакль. Вы сами это знаете, иначе бы вас здесь не было». «Ладно, ладно, не обижайся», — снисходительно проговорил Валет. «Чем порадуешь?» «Посмотрела там?» — спросила у своих. Он ткнул пальцем в потолок. «Что за тени за мной ходит? Где фото, что я тебе давал?» Бобр выложила фотокарточку Ярового и проговорила. «Не он причина ваших беспокойств?» «Да». Почему-то клиент совсем такому ответу не обрадовался, только нахмурился еще больше. «Хреново, получается», — смотрела. «Он убрал моих Валет осекся, поняв, что сболтнул лишнего, махнул рукой. «Короче, давай уже вещай». Аля разложила карты. Делала это медленно, будто гипнотизировала гостя. Потом сбрызнула столик какой-то пахучей жидкостью из темного дутого пузырька, больше напоминавшего шарик. Вальков поморщился, но не отшатнулся, завороженно смотрел за манипуляциями, вся надменность и спесь сползли с его лица. «Вот», — ткнула гадалка пальцем в тузапик, — «это он. Сегодня карты были с самой обычной разметкой по мастям, но все равно особенные, вытянутые, в вензелях и будто бы с трещинами. Кто?» Валет нахмурился, обмахиваясь полами дорогого пиджака. «Это и есть тень из прошлого, которая стоит за вами. И что теперь? Что за тип?» Он смотрел на букву «Т» с черным значком и вязью линий по краям. «Нужно от нее избавиться», — холодно и твердо произнесла гадалка. «И кошмары прекратятся. Какая тень? Кто это?» — не выдержал Валет и повысил голос. «Туз — это знак сильного человека. Возможно, в погонах или при должности. Пиковый — значит роковой, опасный». Аля закрыла глаза, замерла. Пауза. «Эй, ты чего там? Уснула?» «Тише, тише», — проговорила гадалка таким голосом, что у Валькова невольно пробежали по спине мурашки, а пламя в свечах встрепенулось. Или так ему показалось, и вот теперь он отпрянул, наблюдая при этом за причудливыми отблесками на столике, будто они были хищными. Валет замолк, потом снял пиджак и тихонько повесил его позади себя на спинку кресла. Аля все молчала, лишь пальцы медленно перебирали на столе что-то, будто невидимые нити в потусторонний мир. Наконец, она проговорила. «Вижу, вижу старое заброшенное здание. Что-то большое, промышленное. Завод, похоже на то. Вижу людей, машины и взрыв». Она вскрикнула, а Валет, весь на взводе, подскочил на сиденье, будто гром или молния. Продолжала громко вещать Аля с закрытыми глазами. «Нет, это что-то из оружия. Граната?» – пробормотал Вальков, будто от него непременно требовался ответ, и сглотнул. «Может быть», — кивнула гадалка, а потом туз-пик уходит в другой мир. Он погиб, не от взрыва, а от чего, еле слышно пробормотал Валет. Выстрел. Слова Альки прозвучали резко, сами как выстрел. Пуля. Валет втянул голову в плечи. Глава 8. Кобру нужно было вытаскивать. Сколько ее еще собирались держать в этом реабилитационном центре МВД, одному черту ведомо. Формально курс лечения положен на 21 день, стандарт. Но я-то знал, что за этим лечением может стоять куда больше, особенно если у Валета, а я в этом почти не сомневался, хватит связей, чтобы надавить на руководство ведомства. Оттуда и до внеочередного отпуска рукой подать, а там, аттестационная комиссия на основании заключения ВВК, сначала допуск к оружию заберут, потом какое-нибудь надуманное психиатрическое заключение, и оп, списание с руководящей должности. Временно небоеспособно, так сказать, перевод на нижестоящую должность или вовсе на вольные хлеба. И тогда прощай, Кобра. А вместе с ней, единственный настоящий союзник в этом Угра. Ну и настоящая женщина, конечно. Кто она для меня в первую очередь? Пока не разобрался, не до этого. Поэтому, пока выдался свободный денек, с освобождением Оксаны я решил не тянуть. Надо было действовать, и быстро. Завтра уже совсем другие планы. Аля сообщила, что Валет повелся. Поверил. И теперь следующий ход за мной. Там тоже действовать нужно будет оперативно, не щелкать ни клювом, ни другим местом, пока ублюдок не прочухал подставу и находится под впечатлением от предсказаний. Уже завтра день Х. Если все пойдет по плану, то, дай бог, завтра же его тушка будет остывать. А сегодня дел тоже не в проворот. Сначала я вызвал такси, пожалев в сотый раз, что безлошадный. Нужно решить проблему в ближайшее время. Заскочил в частный сектор, на окраину. Там, в заросшем переулке возле старого дома с облупленным фасадом, еще росла та самая сирень, целый патриарх, раскидистый куст с пышными шапками фиолетовых соцветий. Помнится, ни один цветочек я на нем сорвал. Больше всех Верке его соцветий перепало. В этот раз пришел к растению как к старому другу. Даже поздоровался. Отломил несколько веточек, аккуратно, самые, на мой взгляд, ненужные, чтобы не калечить растение. Получился вполне приличный букет, живой, пахнущий солнцем и улицей. Очень такой себе самобытный, не то что сейчас, полупластиковые цветы без запаха из киосков. Цветы уложил в плотный черный пакет, так, чтобы не привлекать внимания раньше времени. Потом заехал в аптеку, взял пузырек Алмагиля, старое средство, но для моих целей подходило идеально. Успокаивает желудок, обволакивает, и самое главное, из прошлого. На рингтон будильника в телефоне скачал и поставил старую песню. Проблем найти ее в сети не составило. Подготовился. Так, вроде, все готово. В голове был тонкий план, в кармане пузырек, а в пакете цветочки. Центр реабилитации МВД встретил меня санаторной тишиной и запахом хлорамина. Здание старое, с высокими потолками, белыми стенами и атмосферой некоторого ведомственного уныния. Аж плечами невольно передернул, не хотелось бы мне здесь отдыхать. «Вы куда?» – настороженно подняла взгляд медсестра у стойки в холле. «Здравствуйте, я к Прокофьевой», – ответил я, не сбавляя шага. «По личному вопросу. Хотел проскочить, но не вышло». По личному она принимает по вторникам и четвергам, с 13 до 15, отчеканила та, словно из справочника. Сегодня среда. Я остановился, улыбнулся и выложил перед ней небанальную шоколадку, коими закармливают весь медперсонал всех рангов, а коробку Рафаэлок с красной ленточкой. Извините, но это срочно, очень. 5-10 минут, не больше. Пожалуйста. Медсестра скептически приподняла брови. Уж не знаю, то ли моська у меня была подходящая и медсестра молодая клюнула, то ли рафаэлки сработали, но в следующий момент она качнула головой, вздохнула и, озираясь на пустой коридор, тихо проговорила. «Ну ладно, если не выгонит, только на свой страх и риск, поняли, я вас не видела, и бахилы, пожалуйста, наденьте, у нас не проходной двор, благодарю», кивнул я, натянул голубые шуршащие пакетики на летние туфли и пошел по длинному, пахнущему витаминками коридору. Дверь нужного кабинета была в конце, под табличкой. Прокофьева Вера Олеговна, начальник госпиталя МСЧ. Увидев знакомые фамилию и имя, я ощутил, словно кто-то изнутри поскребся. Все это время я старался думать, что встреча с Веркой – просто формальность. А теперь стоял напротив ее двери и чувствовал, как сжимается грудь. Моя Верка, психолог из 90-х, тогда была молоденькая, стеснительная, с мягким голосом и ясными глазами. Мы познакомились на тестировании, когда после применения оружия меня отправили на ПФЛ, все завертелось стремительно, буквально за один день. Сначала кофе в ее кабинете, потом какое-то разгульное караоке, где она пела под «Мираж», «Ты мой последний герой», а я под Шуфутинского пытался мычать, а дальше, ее квартира, старые книжки по психологии на полках, скромная кровать, бокалы из серванта. Все это было так давно, и будто вчера, а по факту, месяц назад, но уже в прошлой жизни. Нет, влюбиться я не успел, слишком мы мало успели повстречаться, да и не до любви было совсем, Валета разрабатывал, весь в делах, заботах. И все это с ней оборвалось так же молниеносно, как и началось, потому что меня убили, а она осталась, и стала вот кем, начальником госпиталя с отдельным кабинетом. Но, надеюсь, не забыла того безбашенного опера из прошлого. Я вдохнул, постучал, коротко и решительно. «Разрешите?» Приоткрыл дверь и шагнул внутрь. «Вы по поводу обслуживания кондиционеров?» Спросила Вера Олеговна, оторвав глаза от бумаг. Сидела за широким столом. Я сразу узнал ее. Несмотря на годы, та же осанка, те же глаза. Лишь появились морщинки, тщательно спрятанные под каштановое окрашивание седина волос. В груди ёкнуло. Я не удержался и улыбнулся. «Нет, я по личным вопросам. Я не принимаю сегодня по личным, извините», сухо проговорила она и стала рассказывать про график приема тоже, что мне уже говорили на входе, но я ее прервал. Вытащил из пакета букет сирени. «Это вам», протянулся безоруживающей улыбкой. Она опешила, по взгляду я понял, что-то всколыхнулось в ее памяти, но смотрела все-таки немного напряженно, будто увидела призрак из прошлого. Я прошел и положил букет на стол. Она взяла, поднесла к лицу, втянула запах и пробормотала. «Давно мне не, это были мои любимые, раньше, а сейчас такие не дарит, жаль, спасибо». Я дарил ей сирень. Она была молоденькой, стеснительной и вот так же краснела каждый раз, когда я вручал незатейливый букетик, и даже не предполагал, что это ее любимые цветы. Да и я не то чтобы поклонник сирени, просто на большие денег особо не было, а задержки зарплаты тогда были нормой, и объяснять никому не надо было. Вера уже не смотрела на меня со строгостью завуча, смягчилась и наплевала на свой график приемов по личным вопросам. «Проходите, садитесь», — проговорила она, поборов всколыхнувшие эмоции, и снова попыталась вернуть голосу деловую сухость. «Что у вас?» «Спасибо», — сказал я, опускаясь на стул напротив. «Я сотрудник ОМФП по заводскому району, Максим Сергеевич», — сделал акцент на имя отчества. Вера чуть дрогнула взглядом, сработала, помнит, пусть и не узнает никогда внешне, но что-то в интонации, видимо, зацепило. «Слушаю вас», — уже мягче произнесла она, складывая руки на столе, пальцы ее сцепились в замок, напряглась. «Если вы по поводу путевок на санаторно-курортное лечение, то вам нужно обращаться в административный блок, 7-й кабинет. Там формируют группу, составляют список, и справка от терапевта нужна», — протараторила она чуть сбивчиво, будто надеялась вот так просто отвязаться от прошлого. «Нет», — снова перебил я, — «не за путевкой. Я по поводу вашей пациентки, Оксаны Геннадьевны Коробовой, пришел». Прокофьева чуть нахмурилась. «Она проходит у нас курс реабилитации?» «Да». «А вы ей, простите, кто?» «Родственник, коллега. Но мне бы хотелось, чтобы она как можно скорее вернулась к исполнению служебных обязанностей». Вера Олеговна приподняла брови. Удивление было неподдельным. «Вот как, не похоже, что вы ее начальник», — заметила она. Я позволил себе короткую улыбку. «Все наоборот. Я как раз хочу, так сказать, опереться на ее опыт и авторитет в отделе. Хочу перевестись под ее начало. А чтобы это было возможно, нужно, чтобы Оксана Геннадьевна вышла на работу как можно скорее. Вы же сами понимаете, уголовный розыск – одно из важнейших направлений работы». Она не ответила сразу, стала медленно листать какие-то бумаги на столе, будто оттягивая момент. Глаза ее на миг снова остановились на моем лице, и мне показалось, вот сейчас будто вспомнит. Но нет, только деловая сосредоточенность. Хотя под ней, я чувствовал, бродит тревожное ощущение дежавю. «Ну что вы, молодой человек, я такие вопросы не решаю. Это введение военно-врачебной комиссии». «Да, конечно, но вы же председатель этой ВВК», напомнил я. Она задумалась, не говорила сразу строгое «нет». «Коробова, Коробова», бормотала она, порылась в папках, взяла одну из них. «Есть такая, да, майор полиции», повторила Вера Олеговна, глядя в бумаги, будто в первый раз увидела документы на кобру. Открыла картонку, стала листать. «И как у нее здоровье?» поинтересовался я. «Имеются определенные риски», – медленно проговорила она, вчитываясь в строки. «В анамнезе зафиксированы признаки посттравматического стрессового расстройства, адаптационные нарушения, а также эпизодические проявления параноидальной настороженности. Но все это ведь в рамках нормы», – уточнил я. «Все мы люди-человеки», а про себя подумал. «На бумаге все можно прописать, а по факту, здорово, адекватно, настоящая кобра». Прокофьева скептически нахмурилась, хотела было закрыть папку и уже что-то сказать против, дать отворот-поворот, когда в тишине кабинета раздался рингтон из моего телефона, выставленный на звук будильника. Тихие переливы гитары, те самые, из начала лирики, мелодичный перебор, как из другой эпохи. Песня пошла фоном, будто из глубин памяти. Тот самый медляк, давно не модный, но наш, под который мы когда-то зависли на танцполе в прокуренном зале караоке где-то на окраине. Тогда, в 90-х, я напряг диджея прокрутить песню трижды подряд, без подпевок, без пьяных голосов, без лишних шумов, просто музыка. Она любила эту песню, и я это запомнил. И все три раза мы кружились медленно, плотно прижавшись друг к другу, слишком крепко для первого свидания. Но в тот вечер было плевать, на каком мы там свидании. Было чувство, будто за нами ничего нет, только мы и та песня. Вера тогда смеялась, немного пряталась лицом в плечо, краснела, запивала стеснение бокалом дешевого вина, которое ей казалось тогда шикарным, а сама не уходила, продолжала танцевать. Глаза у нее были закрыты, руки доверчиво сцеплены у меня на шее. Мы стояли, как будто нас обернули в музыку и вырезали из всего мира. И этого было достаточно. Теперь эта же мелодия звучала снова. Только кабинет, казенные стены, металлическая картотека в углу да прямой взгляд женщины в белом халате напротив. Все по-другому, и все, как тогда. Воспоминание ее накрыло неожиданно. Словно кто-то взял и сорвал занавес, кто-то на арене прошел по канату, который я натянул между прошлым и настоящим. Я не торопился, молча, медленно стал шарить по карманам, будто в поисках телефона, но на самом деле не торопился его найти, и пошел уже куплет. Сигарета мелькает во тьме, ветер пепел в лицо швырнул мне. Нашел телефон, будто бы неуклюже вытащил из кармана. Он, естественно, выскользнул и с глухим стуком откатился в сторону по скользкому линолеуму. Она будто очнулась, торопливо встала, наклонилась, одновременно со мной. Мы чуть не стукнулись лбами. Я взглянул ей в глаза. Там было что-то, узнавание, или, может, воспоминание, точно такое же, как у меня. Я поднял телефон, улыбнулся и сел снова на свой стул. Она неловко отстранилась, а взгляд был обращен в никуда, в прошлое, в ее молодость. «Извините», — прервал я паузу, выключая звук будильника. Напоминалка сработала. «Пора лекарство принять». Она сидела напротив, крутила в пальцах авторучку, теребила так, будто собиралась переломить пополам, но глаза упрямо не поднимала, а я, стараясь не суетиться, достал из внутреннего кармана куртки знакомую белую бутылочку Альмагиля, потряс ее пару раз, сделал два глотка прямо из горлышка и убрал обратно. Она это увидела, ручка выскользнула из ее пальцев, покатилась по столу, затем глухо стукнулась об пол. Вера не шелохнулась, будто не заметила. Когда-то я, действительно, подхватил ментовскую болезнь, язву, хроника, все как положено, нервы, дежурство, бутеры и сало на ходу, кофе и курево вместо обеда, так и не долечился, с ней и ушел. Помню, как она, совсем молоденькая, бегала в аптеку, искала мне именно такую же бутылочку, приносила, открывала, поила из своих рук. Тогда я еще пытался отшучиваться, отмахивался, не любил этой меловой жижи, которая морозила язык, но с ней рядом принимал. Я взглянул на Веру, участливо спросил: «Что с вами, Вера Олеговна? Извините, у вас проблемы с желудком?» Пробормотала она, будто очнулась от наваждения. «Ерунда, язва, профессиональная, не статья, носить можно», — сказал я, улыбнувшись. Это была ее шутка, я ее подхватил еще тогда, в прошлой жизни. Она хорошо ее знала, ее пальцы дрогнули, губы сжались. Потом она провела ладонью по лицу, будто стирала с глаз не то слезы, не то наваждение, шмыгнула носом, и снова пауза, а я не торопил. «Вам непременно нужно обследоваться, Максим», — проговорила она и качнула так головой, как раньше, когда я отказывался от злосчастного Алмагиля. Я заблаговременно навел про нее справки. Два раза замужем, два развода, и сейчас одна. Что-то не срослось. Оба раза она выходила замуж за оперативников. Видимо, искала похожего на Лютого. Или я себя немного обманываю, и это просто совпадение. Сейчас не спросишь, да и не нужно. Но мой странный визит все-таки произвел на нее огромное впечатление. Да и на меня тоже. Спасибо за беспокойство, кивнул я. Не люблю больницы. Скажите, Максим, пробормотала она, как ваша фамилия? Яровой, уже бодренько ответил я. Максим Сергеевич Яровой. Скажите, а вы не родственник случайно? Она замялась, подбирая слова. Кого? Изобразил я на лице любопытство. Нет, нет никого, я просто. Что-то сегодня день необычный, магнитные бури, чувствительная я в такие дни. Значит, вы хотите стать оперуполномоченным? Так точно, Вера Олеговна. Считаю, что это мое призвание. Что же похвально. Да-да, конечно, но вы язву-то лечите. Я вас прошу как врач. И Алмагиль сейчас не самое современное средство. Вам нужно непременно обследоваться. Я могу договориться. Пройдете обследование на самом новейшем оборудовании вне записи. Спасибо большое, всенепременно пройду, улыбнулся я и мягко добавил. Если вы выпустите Оксану Геннадьевну, то обязательно пройду. Хорошо, спокойно, но с какой-то внутренней решимостью произнесла Вера Олеговна, выпрямив спину. Я подготовлю необходимые документы, и мы пересмотрим решение ВВК. Возможно, вы правы. Я кивнул, поднялся из кресла, наклонился, поднял с пола ее авторучку и аккуратно положил обратно на стол. «Спасибо вам, Вера Олеговна, искренне. Рад был вас увидеть». «И я», — ответила она негромко, будто размышляя вслух. «И вам спасибо, Максим. Максим Сергеевич, за что? За то, что напомнили. Про Оксану Геннадьевну? Да-да», — машинально кивнула она, но в голосе скользнуло совсем иное. Я направился к выходу, прошел до двери, уже взялся за ручку. Для меня эта встреча была уж точно необычной, не рядовой. Я теперь все понял насчет сирени. Может, и не была она у нее любимой тогда, но вот потом точно стала. Потом, когда, как все думали, Лютый исчез навсегда. Однако пора на выход. Я уже приоткрыл дверь, как вдруг, сквозь тишину, услышал ее тихий выдох. Она, видимо, думала, что я уже не слышу. Господи, будто в молодость свою вернулась. В ее голосе не было упрека, а что-то теплое, светлое, человеческое. Такое не подделаешь. Глава 9. Вечер. Кабинет Валькова. Савченко сидел в кожаном кресле и сдержанно наблюдал за своим шефом. Герман быстро подошел к шкафу, рывком распахнул дверцы, скинул пиджак, повесил на плечики. Следом – рубашка. Нервными движениями расстегнул пуговицы, не глядя. Голый торс, крепкий, но уже порядком заплывший жирком и со старыми шрамами, будто у ветерана. Только это бандитские отметины прошлого, оставленные в боях не за родину, а за наживу. Валет вытащил комплект камуфляжа, стал натягивать штаны. Герман, Савченко с недоумением на него уставился. «Ты куда это собрался?» «Да так», — буркнул Вальков, даже не оборачиваясь. «Дела. Прошвырнуться надо в одно место». Он натянул уже футболку милитари, застегнул армейский ремень. На лице отстраненность, взгляд скользит мимо, в точку на дверце шкафа. Савченко уже знал этот взгляд. Если шеф так смотрит, значит, тему можно закрывать и не допытываться. Толку не будет. Ну, или почти. «Дела?» – нахмурился дирижер. «Какие еще, к черту, дела, Герман? Приспичило сейчас, я вызову парней, они поедут с тобой. Я же сказал, дела», – раздраженно бросил Валет, возясь с молнией на тонкой летней куртке цвета хаки. Замок заело, ткань натянулась. Валет дернул сильнее, но куртка не сдавалась. «Послушай, Герман». Савченко подался вперед, локти уперлись в кресло. «Ты забыл, как этот молодой размотал наших бойцов? Без шума один. Ты сейчас конкретно по ударам подставляешься. Я тебя одного не отпущу». Вальков резко обернулся. В глазах мелькнуло раздражение и злость. Словно дирижер сейчас усомнился в его силе. В непререкаемости слова Валета. «Ты мне мамка, что ли?» Вскинул он голос на фальцет, дернул молнию еще раз. Та не двигалась. «Без тебя разберусь». Сказал, «один поеду, значит, один». Он наставил возню с молнией, наклонился, вытащил из шкафа армейские ботинки, бросил их на пол, сел на диван, стал натягивать. Савченко молча наблюдал. Его лицо, кажется, не выражало эмоций, но взгляд оставался внимательным, оценивающим. Да, он понимал, спорить бесполезно. Если шеф упрется рогом, не свернет. Можно хоть 10 раз повторить: не лезь, не суйся, шкуру подставляешь, Все мимо. Даже если услышит, кивнет, все равно сделает по-своему. Не первый год знал его таким. Не слушал никого, кроме себя, и иногда дирижера. А значит, в лоб, не вариант. Тут нужно тоньше. Войти сбоку, взять на обходе. Иначе все может полететь к черту. Шеф ведь тоже, хоть и живучий, не бессмертный. И этот Яровой, он не просто залетный молодняк. Он что-то другое. И если Валет один на него нарвется, может статься, что уже некому будет говорить, я же предупреждал. Ладно, ладно, примирительно проговорил Савченко, подняв ладони, будто разоружаясь. Твое дело. Но в голосе его, как и в взгляде, сквозила привычная ухмылка. Такая, с прищуром, с хитринкой. Он знал, когда нужно сделать вид, что уступил. Ты знаешь, Герман, протянул он, будто невзначай. Наш человек из ментовки пробил этого Ярового, дал полный расклад. Вальков, уже натягивающий второй ботинок, застыл. Рука с шнурком замерла в воздухе. Он поднял голову. В лице, вопрос, в глазах, неподдельный интерес. Но молчал, а Савченко выдержал паузу. Чуть дольше, чем нужно. Так, чтобы у шефа досадно защекотало под кожей. И только потом, лениво, с тем самым выражением человека, который якобы не придает особого значения происходящему, начал. Представляешь, ничего особенного. Средняя школа в поселке, потом слушатель Волгоградской академии МВД. Выпустился, не ахти как, умом не блистал, ни спортсмен, ни гений, середнячок. Он усмехнулся, но Вальков не разделил ухмылки. Лицо оставалось каменным, только брови чуть повело к переносице. Учился он на следователя, продолжал Савченко, но по выпуску вследствие не прошел. Его задвинули в штаб, внутренняя служба, бумажки всякие, планы, проекты приказов. Такой вот, офицер, почти без погон, как у меня говорили на прошлой работе. Он сделал паузу, глаза Валета сузились. Что-то еще узнал? Коротко спросил тот, не удержавшись. Лох, тихоня, не верю, блть. Савченко пожал плечами. Ничего больше. А по биографии, лох, получается. Ни подвигов, ни косяков за ним нет. Канцелярская крыса. Представляешь? Повисла пауза. Но теперь молчал и Савченко. Вальков задумчиво уставился в одну точку. Потом перевел взгляд на собеседника и проговорил. Слушай, Артурчик, ни хера не бьется. Ни один середнячок так не работает. Он бабки просил, за компромат. Кстати, на связь не вышел? Нет, ждем. Просто сидишь на жопе и ждешь, вспылил Валет, дернул язычок молнии сильнее, вырвал замочек с корнем, отшвырнул его. Ёбная застежка. Снял куртку и бросил ее на пол, будто обессилев, плюхнулся обратно на диван. Савченко наблюдал молча, а потом продолжил. Но и это еще не самое интересное, протянул он, чуть наклоняясь вперед в кресле, словно подбрасывая наживку. Ну говори уже, задолбал ты своими шарадами, раздувал щеки Валет. Наш человек из ментовки поковырялся в ведомственном компе и нашел занятную штуку. Совсем недавно кто-то пробивал одного любопытного человечка по ментовской базе. Кого? Вальков замер. Егорова Андрея Владимировича, протокольно, будто и сам мент, проговорил Савченко. 65-го года рождения. Помнишь такого? Валет задумался. Внутри шевельнулось нехорошее предчувствие. Егоров, повторил он, поджав губы. Вроде, помню. Сутулый такой из нашей пехоты был. Сларьков мзду собирал в 90-е. Мы еще тогда думали, что он сливает нас. И где он? Умер, отозвался дирижер. В 98-м, ВИК-15, туберкулез. А пробивал его кто по базе? И нахера? Столько лет прошло. Валет нагнал в голос бравады, но внутри грыз червячок. Не просто так пехотинец из его бывшей группировки всплыл. Вот в том-то и дело, Савченко щелкнул пальцем, будто перед представлением или фокусом. В РИА начальника уголовного розыска, Шульгин Николай Николаевич, снюхался с нашим штабистом, и проверка Егорова осуществлялась с его рабочего места. Шульгин, насторожился Валет, это сын этого, его самого, кивнул дирижер. Да ну нах, сын Шульгина в ментовке горбатится, ха, у них что-то семейное, я так понял, но это к делу не относится. Самый главный вопрос, зачем кто-то пробивает твою старую шестерку, которая давно подохла на зоне, и что, думаешь, это связано с Яровым? Уверен. По времени совпадает. Яровой появился, и почти сразу пошли движения по старым делишкам. Совпадение? Возможно. Но ты сам в совпадение не веришь. И потом, именно этот тихоня штабист накрыл Рябова, а тот был спец со стажем. Осторожный. Как он его вычислил? До сих пор не пойму. «Ну так спросил бы Рябова», — ухмыльнулся Валет, перед тем, как ему Отолчок башку размозжил, и спросил, но он ничего не знал. «Хороший был исполнитель, жаль, пришлось устранить, он бы нам пригодился, но нельзя было его оставлять ментам, мог поплыть». «Яровой, Яровой», — пробормотал Валет, — «кто ты, сука, такой, и какого лешего ты узнавал за Егорова, он же сдох». «Егоров загнулся в 98-м», — сказал дирижер, «но мать его была жива до недавнего времени, и отдала Богу душу или дьяволу, не знаю уж кому, буквально на днях». «Так проверь адрес матери», — резко перебил Вальков, нетерпеливо мотнув головой. «Герман», — сукоризной протянул Савченко, словно разговаривал с избалованным мажором, а не с криминальным боссом. «Я же тебе рассказываю, слушай все по порядку». Так разговаривать с боссом мог позволить себе только дирижер. Остальные или приседали в подчинении, или вообще молчали. А этот мог говорить как с равным. И Вальков терпел, потому что знал цену Артуру. Без него половина старых дел, в том числе и мокрых, давно бы подвела его под статью. Этот дирижер вычищал хвосты, затирал следы, делал так, чтобы прошлое осталось в прошлом, без голосов мертвецов, лиц и улик. «Я отправил человека по адресу», — продолжал Савченко, — «туда, где жила старуха Егорова, проверить, прошерстить. Он стал там все перерывать, проник тихо, выдавил окошко, в общем, работал. А потом туда нагрянул некто, поковырялся в замке и вскрыл дверь. Кто?» — нахмурился Валет. Снова повисла небольшая пауза. «Яровой», — спокойно проговорил Савченко. Вальков вздрогнул, незаметно, но выдал себя, сжал пальцы, чуть приоткрыл рот. «Ты уверен?» — спросил бизнесмен. «Уверен», — подтвердил Артур. «Мой человек смог уйти, слава богу, без шума. Но пацана он опознал. Я ему показал фото, то самое, которое я и тебе давал. Где он еще, дрыщ, в лейтенантских погонах? Кстати, нафига фотокарточка тебе? Помнится, раньше ты так с врагами не заморачивался». «Да чтобы рожу ублюдка запомнить», — буркнул Вальков, отмахнувшись. Он не хотел признаваться, что взял это фото для сеанса у гадалки. Не по-пацански это, не по-мужски как-то, по ведуньям ходить. Что он, баба, что ли? Но все равно ходил, потому что слишком уж правдиво та рыжая говорила, вещала. То с глаз снимет, то про сон поведает, то вдруг как рукой тревожность ему уберет, и привык он к ней наведываться. Сам не верил в колдовскую хрень, но вот рыжий верил, чем-то зацепило его, и чем дальше, тем крепче держался за сеансы, как нарик за дозу, хоть и казался иногда себе идиотом. А теперь, когда и вовсе запахло жареным, гадалка сразу увидела тень за ним, не ошиблась ни на йоту. Только он зашел, а она уже будто знала. «Это она», — прошептала, закатив глаза рыжая. «Она пришла, темная сущность, беда, что была под землей, теперь поднимается, и начнет с тех, кто был когда-то рядом». И тогда Вальков понял, на чуйке, на интуиции, это не совпадение, это возвращается старое, смертельное, и если даже Егоров всплыл, то дальше будет только хуже. И внимание, вопрос, снова щелкнул пальцами дирижер, выводя шефа из воспоминаний. Что искал Яровой в квартире Егорова? «Убью гада», — прошипел Вальков сквозь зубы. «Спокойно, Герман», — ровно ответил Савченко. «Нам его трогать пока нельзя». «Да почему?» — нетерпеливо прервал его Валет, но дирижер не дал договорить. «Все-таки тот материал от вшивого блогера мы еще не нашли, а вот он, похоже, нашел, и хочет его нам продать. Скорее всего, там что-то про Лютого, про его убийство. Раз он в курсе той разборки с ментом, так ищи». Взорвался Вальков, взмахнув рукой. «Ищу, Герман, ищу», — все тем же невозмутимым тоном отозвался Савченко. На его лице не дрогнула ни одна жилка, взгляд остался спокойным, как у хирурга перед разрезом. «И как только найду компромат, закопаю Ярового в тот же день. Что же, будь, такого было в квартире Егорова?» — задумчиво пробормотал Валет. «Ничего», — заявил дирижер, — «мой человек успел все обыскать, тщательно, и ничего не нашел. Странно, этот Егоров, да, я вспомнил, он же сучился. Мы его стали подозревать, что, крыса, ментам стучит, помнишь? Припоминаю, но наверняка-то тогда мы не были в этом уверены, а тут он заехал в 97-м на нары, а потом и вовсе загнулся». «Да, да», — закивал Валет, — «а что если у него было что-то, что доказывало бы мою причастность к убийству Лютого?» Взгляд его ушел в никуда. «Не накручивай, Герман», — повел бровью дирижер, но Вальков заговорил быстро, будто опасался, что Савченко может его остановить. «Ну, сам подумай, если он, крыса, то он мог, ну, например, увидеть те разборки, как сейчас помню. Это было 1 июня 97-го, когда легавый ублюдок положил половину моих лучших бойцов гранатой и палил из калаша. Ну видел, и что? Да, и что? А если снял на фотик? А, если так, то мне бздец, дорогой. За убийство опера срока давности нет. Дирижер чуть заметно повел плечом. Паранойя у тебя, Герман? Нет, нет, продолжал развивать мысль Вальков. И представь, вот этот материал, компромат на меня, каким-то хером попал к блогеру. А ну логично же, да то-то и замутился этот, БЛ, старый пруд. Что молчишь, Артурчик? А зачем тогда приходил Яровой на хату Егорова? Он же сказал, что компромат блогера уже у него. Слушай, Вальков смотрел так, будто только что пришел в себя ото сна или видений. А может он блефует и нет ни хера у него. А, ну это мы пока проверить не можем, пожал плечами Савченко. Может, нет, а может и есть. Сделка покажет. Если не выйдет на сделку, значит, сто пудов блефует, задумчиво пробормотал Валет. Короче, Артурчик, вот только выборы, дай бог, пройдут, тьфу-тьфу, сразу его грохну. И всех, с кем он даже просто разговаривал, грохну. Все его ублюдочное окружение. Ну-ну, Герман, не перегибай, он все же мент. Ну ты же умеешь все делать без следов, так, менты, тоже люди, из плоти и крови. Конечно, умею. Дирижер поменял ногу и, перекинув одна на одну, покачивал. Но не будем устраивать бойню, сейчас, не 90-е, уберем только Ярового, тут я согласен. Тихо, когда время придет. Повисла пауза. Какие еще есть новости? С нетерпением спросил Валет. Савченко улыбнулся уголком губ. А как ты узнал, что есть еще? Артурчик, дорогой, в голосе Валькова появилась хриплая усмешка. Я тебя не первый год знаю, мы с тобой столько делюк провернули. Сидишь тут, тайны мадридского двора разводишь. Говори уже, что еще нарыл. Савченко одобрительно хмыкнул, оценивая прозорливость шефа. Такой Вальков ему нравился больше. Когда мыслит расчетливо, холодно и не загоняется по надуманным поводам, то и поговорить стоит. Мой человек, когда делал ноги от Ярового, срисовал одну машину интересную. Новенький китайский внедорожник. Стоял во дворе барака, как памятник посреди болота, заметный, не там, где проживали Егоровы, а рядом, но все равно, согласись, это необычно, и, он запомнил номер, мы его пробили, тачка оформлена на Руслана Владленовича Когана, у Валькова брови поползли вверх, грач, что ли, медвежатник, который еще с лохматых времен, так он живой, он самый, подтвердил Савченко, и вот, что интересно, Коган и правда не сдох, отбыл свое, вышел и просто исчез. Как исчез? В базе, ничего, ни адреса, ни прописки, ни ограничений, ноль, чистый лист, как будто испарился, даже штрафов за превышение скорости нет, а тачка есть, значит, кто-то ее водит, а значит, он где-то рядом. Вальков медленно покачал головой, потер виски, сука, бля, ничего не понятно, думаешь он с Яровым заодно, не знаю, проверим, вот и проверь, Артур. Проверь, Валет снова стал раздражаться. Его не так-то просто найти оказалось. Зацепиться ни за что. Твою мать, процедил сквозь зубы Вальков, резко вставая с дивана. Как его машина оказалась на том месте, где появился Яровой? Что они там вынюхивали? Грач, сука, всегда сам себе на уме был. Слушай, я вспомнил. Он же, вроде, даже лютому постукивал. Да, сучился. Не знаю насчет постукивал. Столько лет прошло, но помнится, что отношения у них с Малютиным были, не как у мента с вором, покачал головой Савченко. «Найди его мне, Артурчик», – тихо проговорил Вальков. «Найди, немедленно, уже бы нашел», – хмыкнул Савченко. «Да адреса у него нет, говорю же, ни прописки, ни места работы. Думаешь, старыми делами промышляет? Не исключено, тачка у него не дешевая. Честным трудом на такую хрен заработаешь даже сейчас». И снова повисла пауза. Вальков встал и прошелся по кабинету, размышлял, ходил, будто вытаптывал злость, то сжимая, то разжимая пальцы, затем остановился, посмотрел на часы, тихо выдохнул, пора, но ты все-таки мне скажи, Герман, проговорил Савченко с мягкой настойчивостью, куда ты собрался, ты сам видишь, что началось, какой замес пошел, Вальков тяжело выдохнул, плечи опустились, мне нужно совершить одно действие, медленно произнес он, поджав губы, как бы тебе это объяснить, один обряд, обряд, медленно переспросил Савченко, глядя на него, как на ширнутого, Герман, Ты сейчас серьезно? Какой еще обряд? Не лезь!» Резко оборвал его Валет, разворачиваясь. «Это серьезное дело. И да, я, будь, не спятил. И я отдаю себе отсчет в действиях, и я, сука, должен быть там один. Один. Понял, все, отвали от меня. Куда тебя понесло? Ты, даже Савченко опешил. Ты что творишь, Герман? Послушай, я твой начальник службы безопасности. Мне ты можешь рассказать все. Я должен быть там один», бубнил Вальков. «Это поможет нам решить все. Абсолютно все». Савченко не ответил сразу. Лицо его оставалось спокойным, но глаза выдавали эмоции, будто источали беззвучные молнии. «Ты совершаешь охинную ошибку, Герман», наконец, негромко проговорил он. Черный внедорожник, переваливаясь по ухабам заросшей лесной дороги, замедлил ход и остановился у старой, подгнившей пристани на реке. Место было будто вынуто из чужого нехорошего сна. Плесень на бревенчатых сваях, треснувшие доски, ржавые остатки цепей и лодочный крюк, упрямо торчащие из земли. Водяная гладь внизу, темная, неподвижная, будто в ней застыла сама ночь. «Вот это место», — выдохнул Вальков, остановившись на машине почти у самой воды. Он не спешил открывать дверь. Он сидел, обхватив руль, и словно ждал, что кто-то из охраны, как всегда, выйдет, подойдет, распахнет перед ним дверцу, скажет: «Прошу, Герман Сильвестрович». Но сегодня никого. Сегодня он был один, совсем один. Гадалка сказала ясно: «Обряд пройдет, только если ты будешь один. Иначе, все насмарку. Не уйдет от тебя ни страх, ни тень». Он ей поверил. Не сразу, но поверил. Потому что с каждым днем ощущение было все плотнее. Кто-то шел за ним. Кто-то старый, безликий, темный. Просто шел, дышал в затылок. И было ясно: это не человек из настоящего. Это из той жизни, из 90-х. Из гнили и крови, из дел, что казались давно погребенными. Из былого, отжившего, похороненного. Нет, он не жалел ни о чем, ни об одной выпущенной пуле, ни об одном ударе. Он был слишком циничен и расчетлив, чтобы убитые им люди приходили к нему по ночам. Но сейчас что-то было, как будто невидимая петля все сильнее затягивалась на шее. Вальков, наконец, насмелился и вышел из машины. Огляделся, поежился. Хилый полумесяц тревожно спрятался в черноте неба, но Валет был не один. Из темноты прибрежных зарослей за ним наблюдал человек с пистолетом в руке. Глава 10. Валет теперь оказался спиной к притаившемуся. Он вообще старался не оборачиваться на черноту леса, все одно не видно низги, поэтому оглядываться только жутко. Подул ветер, и робкий полумесяц, наконец, выбился сквозь рваные клочья туч, чуть осветил глинистый берег. В камышах коротко щелкнуло, словно чиркнули спичкой. Валет вздрогнул. Показалось. Он обошел машину, нагнулся, стал собирать хворост. Сухие ветки с хрустом ломались в пальцах, щелкали, как старые суставы. Понадобилось попотеть и понаклоняться, чтобы сложить на берегу охапку. Нужен костер, чтобы сжечь проклятую вещицу. И пусть дым поднимется высоко. Пусть унесет с собой все, что копилось годами. Вскоре пламя несмело затрепетало. Огонек от зажигалки зиппо перекинулся на сухую траву, что надрал и скомкал Валет для разжига. И костер занялся. Вальков опустился на корточки и достал из внутреннего кармана так и не застегнувшейся куртки небольшой сверток. Маленькая вещица обернута необычным носовым платком, который дала ему гадалка. Он был из странной ткани, такую сейчас явно не делают. Где она его взяла? Плотный, с тусклым орнаментом. Выцветшие символы, будто выжжены, круг, вписанный в ромб, зигзаги, тянущиеся к центру, и нечто похожее на фигуру с пустыми глазами. Наверное, это ее наследство. Как иначе появляются такие вещи, которые и не совсем уже вещи, у ясновидящих гадалок? Движения Валета стали осторожными, почти церемониальными. Гадалка говорила: «Ты должен сжечь то, что связывает тебя с прошлым. Не просто безделушку, а то, что несет силу и боль. Вещь, через которую за тобой идут предметы из прошлой жизни». Тогда на сеансе он задумался и спросил, что же это может быть. А гадалка лишь повела плечом и сказала: «Тебе виднее, это может быть что угодно. Ремень, старое фото, то, что сохранилось из прошлого, то, что может тебя связывать с тем временем, с 90-ми». И его осенило. Да, несомненно, это тот самый трофей, который он забрал у Лютого. Он хранил его, как символ своей победы. Бред, наверное, но Валет так не считал. Это было, как забрать клык у лютого хищника, застреленного в кровавой схватке. Платок этот заговорен, сказала гадалка. Капнешь свою кровь, замкнешь круг, завернешь в него то, что тебя держит, сожжешь и закопаешь пепел, только тогда тень уйдет, только тогда отпустит.